Дружба и любовь. Монахини Сергии, 10 октября 46 года. Я очень сожалею, что и у вас много неприятностей внешних и внутренних. Но что же делать? Таков путь к звездам. Ученик не больше своего учителя. В мире скорбни будете, но мужайтесь. Относительно дружбы скажу, что ее ценили высоко и древние народы, и Священное Писание. Она имеет, мне так кажется, свои степени, как и вера и любовь. От еле тлеющей искры до силы, способной передвигать горы, нагроможденные нашим себелюбием, и топить их в море милосердия и терпения, ношения, недостатков другого «я». Страсть, влюбленность не видит недостатков другого, поэтому и по многому другому она и называется слепою. Дружба и любовь видят все, но покрывают их и помогают друг другу избавиться от них, преодолеть, подниматься со ступени на ступень. Дружбе также присущ элемент любви, как свету тепло. Потому-то «филео» по-гречески не означает «любить и дружить». А в пределе, в Царстве Божием, и любовь, и дружба исчезают или сливаются в беспредельность любви Божией, как светильники при ярком солнце. Монахини Сергии, вы огорчились на меня. Простите, но так будет еще не раз. Увы, в мире сем нет прямых линий. Сережа, Татьяна Ивановна недоволен Н. игуменом Никоном. Я считаю, что если при обычных отношениях мы должны носить тяготы друг друга, то для друзей это нужно в особенности. Это я и предлагаю и себе, и вам. Согласны? Но существует ли вообще дружба-то? Да. Вот и некто назвал кого-то друзьями, Филии. Но при одном необходимом условии. Смотри Иоанна 15-14 стих. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Выполнение этого условия таинственно сочетовало делателей в един дух со сказавшим и делало их друзьями ему и друзьями между собою. Это опыт. Но мешают нам осуществлению подобной дружбы наши страстишки, из-за которых мы готовы охладеть, поссориться и даже вовсе порвать дружбу. «Да не будет сего с нами!»